Глава 32. София. «Сарин, я в ужасе!» Признаюсь, как на духу. Опускаю взгляд на свои дрожащие руки. Кто бы знал, как я ненавижу быть жалкой. Специально ей не звонила. Она видит меня насквозь. Порой это пугает. В том, что ей вскоре донесут, у меня не было сомнений. Влияние Сарин на мир моды огромно, как и на меня. Учитывая, что с того момента, как Фил узнал о моем положении, прошел почти месяц, он не спешил впутывать в дело Сарин Хат. Надеялся самостоятельно направить меня на путь истинный. Весьма опрометчиво. Она — моя фея крестная, мой мотиватор и просто человек, которым я восторгаюсь. Мы познакомились, когда мне было 17. На тот момент у меня на международном уровне было пару съемок в Париже и одна в Мадриде. Все вроде шло, но энтузиазмом я не горела. Понимала, это круто, но сама по себе известность меня не привлекала, за исключением двух пунктов — больших деньги и вероятность того, что Сережа меня увидит и узнает. Вот такая я глупая. Сейчас могу с улыбкой вспомнить все, что тогда происходило. Но на тот момент восторг от иной, более яркой жизни был разбавлен растерянностью. Для меня жизнь — это борьба. И здоровье тут ни при чем. Я видела маму, которой приходилось упахиваться, брать подработки, дополнительные смены. Она шла на что угодно. Лишь бы у нас оставались деньги на что-то еще, кроме моего лечения. А здесь раз, и за какие-то фото дают несколько тысяч. Для меня это было за гранью. Как так? Я, честно, ждала какой-то подвох. Его не нашлось. В первый раз, когда я после кастинга попала на съемку, все было не так. Наш местный уровень ни культурой, ни организацией отличиться не мог. Особого желания продолжать я не испытала. Но мои фото кто-то увидел, и нас с мамой пригласили сначала в Москву, а затем и в Париж. После первого раза я испугалась. Оказалось, что я совершенно не знаю мира. Мой собственный панцирь казался хоть и страшненьким, но более прочным. Я покапризничала, сказав маме, что я не хочу продолжать. Она приняла. Она всегда меня принимала со всеми имеющимися недостатками. Спустя какое-то время нам с ней пришлось чаще бывать в столице. Нашелся врач, который смог мне помочь. На тот момент мое состояние уже было стабильнее. Даже сейчас мне сложно представить, чего маме стоило добиться этой динамики. И вот однажды мы с ней прогуливались по торговому центру и зашли в павильон для творчества. Я хотела выбрать подарок для Маши. Там меня каким-то чудом заметил известный фотограф и вспомнил. Он шел за нами минут 20, пока я не согласилась поучаствовать в фотосессии для одного крупного журнала. Начался новый виток. Именно в тот момент я подумала, что мальчик из детства может меня увидеть и вспомнить. Наивные детские мысли. Не думаю, что была возможность меня узнать. Мы с ним не были близко знакомы. Несколько месяцев на детской площадке общались. Он со мной и Расимом общался, что было редкостью. Компашка из нас была специфическая, хоть и колоритная. В то время мы жили у бабушки, потому что мама много работала, и ей было легче приходить ночевать в квартиру своей родительницы, чем приезжать, забирать нас и на маршрутке ехать домой. Один раз после нашей с братом недельной госпитализации бабушка нашла у меня вшей и, недолго думая, подстригла налысо, пока мама была на работе. Бух ты мой! Как же мама тогда поругалась с ней? Очень длинных волос у меня никогда не было. Самая частая стрижка — каре. Но волосы-то были нормальные, а тут раз и никаких. голый, неровный череп. Именно в то время, буквально через несколько дней после экзекуции, мы познакомились с Сережей. На удивление, его мама разрешала ему к нам подходить. Остальные своих чад от нас ограждали. Время было не самое легкое, но лысая девочка казалась чем-то странным. Никто так паразитов уже не выводил. От греха подальше все пересаживались на соседние лавки, а Сережа нас развлекал изо дня в день. Ранние годы я помню прекрасно. Расим был живой. И нам троим было весело. Чем не счастье? Для него, по сути, немного-то надо. Достаточно научиться радоваться мелочам. Так мы и проводили дни, пока он, Сережа, не пропал. Я столько раз бабушку мучила, спрашивая, кто он такой и куда делся, но она постоянно отмахивалась, дескать, не знает. Она у нас вредина, и, возможно, я ее так достала, что специально не стала мне говорить. А мама его видела всего раз, когда сделала наше совместное фото. 3 почти одинаковых снимка на полароид. Каждому по одной штучке. Мое со мной уже много лет. Экземпляр Расима хранится у мамы. Остался ли в живых экземпляр Спирина, я не знаю. Когда он пропал, я зудела, словно пчела. Так навязчиво, что брат перестал меня ласково называть Лялей. Я стала пиявчиком-прилипучкой. С тех пор мне очень хотелось найти Сережу, но как это сделать, я не знала. Сначала мы с мамой переехали, потому что ей предложили должность с хорошей зарплатой, пусть и в самой дальней и глубокой дыре. А после того, как мы вернулись в родные места, искать парня по детскому снимку в большом городе было странно. Меня и без того считали чудной. Так и было. К 14 годам мой аскетизм стал всеобъемлющим. В своей голове я общалась с Расимом и с Сережей. Их было достаточно. Словно вымышленные друзья, только настоящие. Вот так вот по шажочку я и пришла к тому, что смогу найти друга детства, если стану известной. Но я не успела. Второй частью мотивации, как я уже и сказала, были деньги. Ну правда, кто-то улицы метет, кто-то вагоны разгружает и получает в разы меньше, чем ты, изображающая что-то на камеру. Тогда я не знала, в чем заключается суть. Все казалось простым и манящим, но очень запретным. Решающую роль сыграло то, что мы заняли очень много денег у мамы Маши на мое лечение. Их надо было отдавать. Мама решила продать нашу квартиру и переехать к бабушке. Но денег все равно бы не хватило. Я видела, как она мучается, и решила, почему бы и нет. Надо пробовать, если зовут. Я очень сильно старалась. Думала, что если буду хорошей девочкой, то непременно всем понравлюсь. Наивная была до ужаса. Скорее всего, я так бы и оставалась в неведении, если бы однажды на съемке не появилась Сарин Хат. В тот момент мир замер. Время остановилось. И даже стало чуточку холодно. Увидев однажды ее скользящий, сканирующий и в то же время отстраненный взгляд, ты никогда его не забудешь. Так и продолжишь чувствовать себя несуразной блошкой. Невероятная женщина, в присутствии которой взрослые, состоявшиеся дяди боятся дышать. Одно неверное слово, и процветанию их бизнеса наступит конец. Я не знаю никого, кто бы так виртуозно владел информацией модного мира. Иными словами, вертит она всех. И меня в том числе. «Я подожду. Ты ведь знаешь, мое время ничего не стоит». Иронизирует Сарин, давая понять, что я задерживаюсь с ответом. «А что ты спросила?» Вспоминая нашу с ней первую встречу, я пропустила ее вопрос мимо ушей. «Ты мальчику собираешься рассказать?» Ей не требуются мои слова. Она лишь хочет считать мою реакцию и самостоятельно получить ответ. Собираюсь. Смотрю ей в глаза с напускным равнодушием. Я тоже кое-чему научилась, в том числе от нее самой. Хад вздыхает. Фил сказал, что с тобой стало трудно общаться, но я не думала, что настолько. Невольно уголок моих губ ползет вверх. Я даже не сомневалась. Поговори со мной о предстоящей неделе моды в Нью-Йорке. Я с радостью с тобой поделюсь своими планами. Трубочкой собираю пенку со своего коктейля. Съемка закончилась быстро. Присутствие Сарин ускоряет любой процесс. Трент решил блеснуть магией и быстро справился с поставленной задачей. Я ему помогла. В награду со мной изволили пообедать. «Это все неинтересно». Она отмахивается. «Меня интересуешь ты. Первое — твое здоровье. Второе — карьера. Третье — личная жизнь». Так бы сразу и сказала. По здоровью все равно. Немного лишней паники. Никто из участников программы не беременел, но показатели в норме. Если и просели, то незначительно. На несколько месяцев очередной курс лечения можно будет отложить. Уже несколько лет раз в полгода я ложусь в клинику и провожу там 3 недели. Для большинства знакомых это мой безлюдный отпуск. Агентство запускает инфу, мол, я в обожаемой мною Кении. Кормлю с собой аборигенов. Нужно выносить до 7 месяцев, а там уже по состоянию. Так, что там дальше по списку? Работа. В следующем месяце истекает мой контракт, и я не знаю, продлевать его или нет. Я бы предпочла отдохнуть. «Давят?» — уточняет. Пожимаю плечами. «Ты же в курсе, да? Я сорвала им великую сделку». Ухмылка трогает ее губы. «Майкл тобой загорелся. Он мне звонил. Просил, чтобы я на тебя повлияла. Вот влияю. Поужинай с ним, раз уж решила бросить отца своего ребенка». Прикрываю глаза. Медленный вдох не помогает. Не получается заблокировать воспоминания. Самым настоящим образом я ощущаю прикосновение его сильных рук к своему телу. «Сарин, ты специально?» Не спешу открывать глаза. Слезы уже на подходе. «Я хочу понять, почему ты не даешь себе шанса?» Ее голос звучит на удивление мягко. Влажные дорожки расчерчивают мои щеки. Чего уж терять? Раскрываю глаза и смотрю на нее. «Если бы мой папа тебе изменил, ты бы простила?»